Глава 8. Аврора. Моя комната оказывается настоящим 5-звездочным люксом, спроектированным дизайнерами будущего. Из панорамных окон от пола до потолка открывается вид на уже знакомые скалы, густо покрытые зеленью. Нежные оттенки слоновой кости, в которых выполнен интерьер спальни, действуют на психику, как ударная доза успокоительного. После всей жести и приключений у меня есть стойкое ощущение, что я оказалась в раю. Словно на отдых приехала. Личная ванная комната, где все стены отделаны дорогим камнем, и вовсе кружит мне голову. Так и хочется скорее набрать воды с густой пеной и расслабиться, пытаясь мысленно обработать этот сложный день. Стоп. Прошел всего день? Я потеряла счет времени. Все слишком красиво, чтобы быть настоящим. Слишком опасно, чтобы до конца расслабиться и выдохнуть. И слишком комфортно, чтобы не бояться это потерять. Интересно, какие условия представляет собой общая комната? Распахиваю шкаф, изучая его содержимое. Такое чувство, что на этот проект работает несколько дизайнеров. От изобилия нарядов у меня перехватывает дыхание. Передо мной настоящее царство роскоши и экстравагантности. Атласные корсеты всех оттенков переливаются в тусклом свете спальни. Кружевные маски загадочно поблескивают стразами. Мои пальцы скользят по нежному шелку и бархату вечерних платьев. Каждый наряд здесь – произведение искусства. Вот венецианское платье с пышной юбкой и золотой вышивкой. Рядом – дерзкий наряд в стиле бурлеск с россыпью рубиновых камней. В глубине шкафа нахожу изысканные комплекты белья из французского кружева. Достаю черное платье с глубоким декольте и прикладываю к себе. Прохладная ткань струится по коже, обещая превратить меня в femme fatale на следующем испытании. На полках стоят десятки пар туфель на головокружительных каблуках, способных сделать любую женщину королевой бала. Я чувствую, как сердце начинает биться чаще от предвкушения новых испытаний, полных тайн и соблазна. Низ живота тяжелеет, наполняется едва знакомыми ощущениями тягучей патоки. Ничего подобного до опыта со связыванием я никогда не испытывала. И меня пугает, что я ловлю себя на том, что мое сердце отчаянно падает вниз, а по бедрам течет, как только я вспоминаю вкус губ Кэллума. Но это неправильно. Он подонок, психопат и манипулятор. Мне никогда не забыть того, что я увидела на той вечеринке. Но в том, что этот человек способен на хладнокровное убийство, у меня нет никаких сомнений. Для этих целей он и создал этот ад. И пока мои предубеждения о нем сходятся с реальностью. Если не считать нескольких, но... Со мной он обращается трепетно, даже бережно. Но это может быть лишь элементом манипуляции. Подлец хочет показаться мне хорошим, защитником, спасателем, чтобы в самый уязвимый момент беспощадно меня разорвать. Изучаю содержимое гардеробной, но от этого увлекательного занятия меня отвлекает тихий стук. В дверном проеме стоит девушка в белой фарфоровой маске с прорезями для глаз и рта. Тело девушки облачено в серебристую мантию. Очевидно, этот предмет одежды является униформой для персонала шоу. «Привет! Я обслуживаю эту спальню и принесла тебе ужин!» Ее голос мягкий, почти певучий, как будто отредактированный автотюном и обработанной программой. Несмотря на это, в нем сквозит недосказанность и напряжение. Все детали ее образа делают девушку похожей на инопланетное существо, только что сошедшее с космического корабля. Еще чуть-чуть, и я привыкну к тому, что здесь у всех запоминающиеся наряды, а каждая минута напоминает актерскую площадку. Все это уже становится нормой. «Ты ведь понимаешь, что они все тебя теперь ненавидят?» Достаточно дружелюбно продолжает девушка, подвозя к моей кровати тележку с едой. «Пусть ненавидят!» – безжизненно отзываюсь я. «Конечно, я только хочу казаться смелой, сильной и равнодушной. В имитации и сокрытии чувств мне нет равных. Я не боюсь смерти. Это мое преимущество. Мне не страшно провалиться в бездну». Особенно, если к этому моменту я узнаю правду о сестре. Я уже почти не надеюсь, что найду ее живой. Мне просто нужна правда. И наказание для всех, кто причастен к торговле людьми и заманиванию невинных девушек на работу, с которой не возвращаются. Я согласна, Лиама не святая, если согласилась уехать, как только ее поманили легкими деньгами. И все же мне до конца не верится, что она отдавала себе отчет в том, что делает, когда принимала решение. Грант Монгомери использовал на мне что-то вроде гипноза. По крайней мере, я отчетливо ощущала частичное влияние на свою волю. С Лиамой могли провернуть то же самое. И если за всем этим стоит Кэллум, то мне бы хотелось уничтожить его, прежде чем мой стул исчезнет под землей. «Все чего-то боятся», — продолжает беседу она, поднимая чайник с поверхности тележки и наклоняя его над кружкой. Тишина в спальне наполняется уютным звуком разливаемого напитка. «И идолу, как никому другому, известны твои страхи. Если ты не собираешься рассказать мне, кто стоит за этим жутким механическим голосом, лучше не разговаривать. Кто тебя нанял?» Девушка в маске не спешит отвечать на прямой вопрос. «Я не знаю, кто за ним стоит, и сама с интересом наблюдаю за происходящим. И, если честно, я бы с радостью приняла участие в шоу, только меня не приглашали». «Приняла участие?» – усмехаюсь я. «Один из участников исчез после голосования, и Идол откровенно намекнул на то, что либо он уже мертв, либо продан в рабство. Ты бы действительно хотела принять участие в такой адской игре?» «Да», – кивает инопланетянка. «Денежный выигрыш навсегда решил бы мои проблемы, и мне бы больше никогда не пришлось быть девочкой на побегушках. Но, очевидно, я им не интересна». «Кому? Им?» «Спонсорам, зрителям. В качестве участников собраны далеко не простые люди. А я выросла в гетто, работала танцовщицей в баре за гроши. Потом стала выезжать на свидание с продолжением. И как-то так получилось, что зашла слишком далеко и оказалась здесь, очень далеко». Не знаю, стоит ли считать ее излишнюю откровенность подозрительной. Возможно, девушке просто не с кем поделиться своей болью или мыслями. «По крайней мере, тебе не грозит окончательно пропасть без вести. Если ты работаешь здесь, скажи мне, есть ли у тебя возможность возвращаться домой?» «Я не могу разглашать подобную информацию». На этом откровенность моей личной фрейлины в маске заканчивается. «Поверь мне, потеряться в мире не так страшно. Потерять себя куда страшнее, а я давно перешла эту черту». Я могу лишь предполагать, что под потерей себя она подразумевает секс с мужчинами за деньги. «Возможно, ты права. Я тоже ощущаю себя потерянной и не уверена, что боюсь смерти меньше, чем то, на что способен Идол. Судя по первому испытанию, куда страшнее столкнуться с той частью себя, с которой никогда не соприкасалась прежде». «Понимаю тебя. Страх перед неизвестным внутри может быть сильнее страха смерти. Что тебя пугает больше всего?» «Физические увечья, насилие». Меня передергивает от мысли о том, что после шоу я могу быть отдана зрителям в качестве живой игрушки. Не знаю почему, но откровенничать с девушкой в маске довольно просто. Хотя я не должна терять бдительности. С другой стороны, она ведь не игрок, а обслуживающий персонал. И если каждый из игроков – мой потенциальный враг, то члены персонала могут быть моими союзниками. К тому же они могут многое знать об этом месте, а мне важно отыскать то, что поможет мне вывести Кэллума на чистую воду и переиграть его. «И пустая жизнь, напоминающая день сурка. Потому что я на 100% уверена, что я – следующая цель для всех участников. Но как минимум еще одно испытание я в игре, поскольку могу дать себе иммунитет, являясь жрицей. Мне нужен четкий план. Вывести Кэллума на чистую воду, а после заставить его сделать пару звоночков, которые могут собрать мою жизнь заново. Я уверена, что после того, как я дала показания в суде против него, именно он стал инициатором того, что меня исключили из университета и лишили мечты. Каждый раз, когда я думаю об этом дне, внутри все переворачивается. Йель был не просто университетом. Это была моя путевка в жизнь, которую я заслужила годами упорного труда. А теперь я здесь, в этом кошмарном месте, и все из-за него. Из-за того, что посмела сказать правду. Система, в которую я так верила, защитила его деньги и связи, а меня выбросила, словно ненужный мусор. Я до сих пор помню лица однокурсников, когда шла по коридору в последний раз. Смесь жалости и презрения. Будто это я была преступницей, а не жертвой. Может, это и к лучшему, что я здесь. В этой жестокой игре у меня наконец появился шанс восстановить справедливость. Кэллум думает, что сломал меня, но он ошибается. Когда-то он отнял у меня будущее, теперь я заберу у него все. И плевать на правила приличия, в этой игре они не работают. Здесь я могу быть той, кем всегда боялась стать. Безжалостной. Илиама. Еще одна жертва этой прогнившей системы. Они отняли у нее не только достоинство, но и саму жизнь. А теперь эти же люди, эта элита общества, устраивают здесь свои игрища, словно древнеримские патриции в Колизее. Швыряются деньгами, делают ставки на чужие жизни, упивая собственной властью. Им кажется, что они боги, способные вершить судьбы простых смертных. А такие, как мы с Лиамой, всего лишь пешки в их играх. Но знаете что? Иногда пешка может дойти до конца доски и стать королевой. И я чувствую необъяснимую потребность что-то изменить, разрушить эту систему изнутри. Хотя... Действительно ли это просто желание справедливости? Что я на самом деле упускаю из виду? Пустая жизнь? Почему твоя жизнь была пустой? Потому что... Не знаю. Я часто впадаю в одно и то же душевное состояние. Я бы назвала это отключением всех чувств. Делюсь вдруг я, присаживаясь на кровать. Рыба с овощами еще никогда не пахла так божественно вкусно, что у меня аж слюни выделились от одного взгляда на румяного лосося, явно приготовленного на гриле. «Давно оно у тебя?» «С 10 лет. До этого возраста я плохо себя помню. Точнее, не помню совсем. Мама говорила, что это из-за того, что я читала много книг и жила в сказках, виртуальных и выдуманных мирах. Должно быть, поэтому я так сильно хотела всегда написать что-то сама. Что-то действительно глубокое, вовлекающее людей, стоящее. Это было моей мечтой, как и Йель. Я жила и дышала мыслью о том, что однажды окончу этот университет, напишу книгу под менторством одного из гениальных авторов-выпускников, ее заметят крупные издательства, а потом меня вышвырнули из университета всей моей жизни, и мое желание угасло навсегда. Инопланетянка издает странный звук, как будто под маской она усмехается, но внимательно слушает меня. «Тебе смешно?» «Прости». Просто я считаю, что не нужно оканчивать университет, чтобы написать книгу. По крайней мере, отчисление из университета точно не ставит крест на том, чтобы продолжать пробовать творить, если у тебя действительно есть такая потребность. Какой смысл писать книгу, если она не станет популярной? Вспыхиваю я, ощущая, как меня триггерит ее пренебрежение в голосе. А без агентов и издательств шансов прорваться в индустрию сейчас нет. Даже онлайн-рынок забит до отказа, и там практически невозможно выделиться. Все сюжеты чертовски банальные, одинаковы, меняются только имена и немного локации. Все самое интересное уже написано. Искренне вздыхаю я, ощущая себя бесконечно беспомощной, одинокой и ненужной. В этом огромном мире я невидимка, поэтому вдвойне непривычнее быть такой выскочкой на этом шоу. И это говорит девушка, оказавшаяся в эпицентре жуткого шоу, одно название которого тянет на мировой бестселлер. «Идол! Скоро на ваших экранах!» — скандирует она. «Звучит мощно и интригующе!» «Предлагаешь начать записывать все, что здесь происходит?» — парирую я. Я думаю, как минимум это может стать захватывающим личным дневником. Как максимум, стоящей историей. Далеко не каждый писатель может выдумать то, что происходит здесь на самом деле. Почему бы тебе не найти смысл? Звучит красиво, но этот разговор выглядит как попытка забраться в мою душу. Я совсем забыла, что здесь никому нельзя доверять. Ощущаю, что чересчур сильно открылась очередному неизвестному персонажу в маске. Я вновь чувствую себя обнаженной и уязвимой, как тогда, в комнате для Шибари. Я не прошу тебя доверять мне. Я лишь хотела поговорить с девушкой, которая... Инопланетянка осекается. Ее голос вдруг начинает дрожать. Которая тоже оказалась здесь не по своей воле. Нервно сглатываю, напрягаясь всем телом. Она может знать что-то. Больше, чем другие. Возможно, она расскажет мне что-либо о Лиаме, если я опишу сестру. Но не разорвет ли меня любая правда? Она может сказать что-то в духе. Я не видела здесь подобной девушки, ничего не знаю о ней. Я до сих пор до конца не уверена, что нога сестры ступала на этот остров. И идол Кэллум, и пропажа Лиама как-то связаны между собой, поскольку ее могли использовать как наживку, чтобы заманить меня сюда. Что может быть хуже, чем найти подтверждение тому, что ты глупая идиотка, добровольно ввязавшаяся в смертельную игру? Как ты здесь оказалась? Как стала обслуживающим персоналом в этом дурдоме? Продолжаю давить на инопланетянку я. «Все просто», — отрезает она, невзначай поправляя свою мантию. Девушка явно сильно нервничает и тем не менее идет на контакт. Нервно озирается по сторонам, словно пытаясь убедиться в том, что в дверном проеме никто не стоит и не подслушивает нас. «Я была одной из его девушек, его игрушкой!» Она говорит про Кэллума, что фактически означает, что я права на все 100%. Кэллум был на острове до идола, и не в качестве пленника, а в качестве создателя всего этого дерьма. Мое сердце переходит на бег, аппетит от волнения стремительно падает. «Чьей игрушкой? Назови мне его имя. Как ты здесь оказалась? Что происходило здесь до начала шоу?» «Я не могу сказать». Она качает головой, опуская ее, словно устав от тяжести маски. «Могу сказать одно. Я научилась играть по их правилам, и теперь я здесь». Она делает выразительную паузу, прежде чем драматично закончить. «Но ты другая. Ты можешь все изменить». «Гораздо больше шансов, что мой стул скоро упадет в пропасть вслед за стулом Маркуса», — горько усмехаюсь я. «Все зависит от того, насколько хорошо ты умеешь играть». Инопланетянка явно спешит закончить разговор, опасаясь сболтнуть лишнего. «Ты же знаешь, кто обычно побеждает в детской игре? В оборотня». «И кто же?» «Те, кто лучше всего умеют притворяться не теми, кем они являются. Никто не должен знать о твоей роли. Она слишком хорошая», — бросает подсказку мне девушка, и я не понимаю, зачем она это делает. Действительно ли хочет мне помочь? «Ты видела, что происходит с теми, кто идет против него? Электрический ток по телу. Мелочь по сравнению с тем, на что он способен. К сожалению, я слишком хорошо знаю, о чем говорю». Коротко кивнув мне, девушка собирается ретироваться из моей спальни. «Если ты так много знаешь, можешь дать мне один совет? Или хотя бы сказать, чьей ты была игрушкой? Кэллума Торнтона?» «Я могу сказать одно. Если ты хочешь выжить, тебе стоит сблизиться с ним и даже влюбить в себя». От такого заявления я едва ли не теряю дар речи. «Сказать проще, чем сделать, но даже у него есть слабое место. Скорее Антарктида завтра на мгновение растает, чем его бесконечно ледяное сердце». «И какое же?» «Ему нравится то, что нравится всем, а ему принадлежать не может. В условиях изоляции в него легко влюбиться и стать ковриком у его ног. Твой взгляд уже плывет, когда ты произносишь его имя. Сопротивляйся до последнего, каким бы благородным и соблазнительным он тебе ни казался. И помни, легкая добыча ему скучна». Оставляя меня в полном недоумении и не только с обычной едой, но и с вагоном пищи для размышлений, безликая инопланетянка покидает спальню.